Однако, на орбите Джомарка его не ждала ловушка. Не было ни имперских кораблей, ни патрулей, ни пиратских засад, словно ничего не предвещало беды. И это настораживало и без того подозрительного карелианца еще больше. Единственный клочок суши, на котором бортовые системы корабля обнаружили слабые следы электроники, явно населен, по крайней мере здесь имеются постройки. Каран разглядывал их, снизившись ниже уровня облаков, нарезая виражи вокруг континента, прикидывая, где можно приземлиться. Где-то здесь находился джедай, который вышел с ним на контакт. С ним, а почему-то не с Люком Скайуокером, единственным известным джедаем в галактике. Вопрос, почему Гбат избегает Скайуокера? Тогда это может быть опасным. Каран рефлекторно погладил кобуру с бластером. Рука наткнулась на рукоять светового меча, оружия, принадлежащего его биологическому деду, Нехалкиону, карелианскому джедаю времен Старой Республики, погибшему в период войн клонов. Хорн вздохнул, подумав о том, как сильно запутано его прошлое. Человек, которого он всю жизнь называл дедом, на деле являлся не более чем другом его настоящего деда. Он родился за 18 лет до уничтожения первой звезды смерти в семье Велинахарна, сына мастера джедая Нехалкиона. Когда дед был убит в ходе войн клонов, маленький Велин был усыновлен лучшим другом деда, офицером карелианских сил безопасности Ростиком Харном, с которым при жизни Нехалкион нередко работал вместе. Ростик женился на вдове Халкиона, бабушке Каррана. С началом Великой Чистки джедаев, Ростик Хорн смог изъять из архивов все данные о Велине Хорне как о сыне Нехалкионе, тем самым скрыв ото всех чувствительность к силе отца Каррана, носившего теперь имя Хелхорн. Таким образом, Каран Хорн рос и не подозревал о том, что он является потомком джедая. Часть этих крох информации Каран добыл сам, часть являлась результатом его умозаключений. Дед до сих пор жив и проживал на Кареллии, но самому Карану попасть туда официальными путями невозможно. Правительство карелианского сектора официально поддерживает имперские осколки. Захватить пилота разбойной эскадрильи, элитного подразделения Новой Республики, для союзников имперцев будет большой удачей. Возможно, даже праздник какой-нибудь объявит по этому случаю. Хотя нет, глупости какие-то. Даже когда стало известно об участии Хана Соло, тоже выходца с Кареллии, в уничтожении первой звезды смерти, никто особо и не совершал лишних телодвижений. Просто объявили приказ о его поимке, навесив на хвост капитана тысячелетнего сокола еще парочку охотников за головами. Словно они могли добиться результата там, где не преуспели на тот момент головорезы Джаббы-Хатта. «Снижаемся, свистун», — решил Каран. «Он может сколько угодно летать вокруг, но не сможет найти ответы на свои вопросы до тех пор, пока не встретится с этим Гбатом лично. Боится ли он? Да, наверное. Но не потому, что является трусом. Банальная логика твердит ему, что переживший великую чистку джедай может быть намного опаснее, чем все противники, с которыми ему приходилось встречаться в прошлом. И пусть Скайуокер утверждает, что джедаи не могут навредить разумным, Каран в это не верил. Если члены Ордена столь безобидны, как о них думает Люк, то как относиться ко всем тем данным и свидетельским показаниям, которые утверждают, будто именно джедаи возглавляли Великую Армию Республики в период войн клонов? Или Скайуокер мало что понимает в происхождении деятельности Ордена джедаев сам, что логично, учитывая то, что он сам-то стал джедаем без какого-либо специального обучения, по крайней мере иных данных сам Хорн не находил, а слухам не особо-то и верил, или же старается избегать неудобной правды. Каран попытался расслабиться. В детстве Хорн-младший наблюдал за своим отцом в те моменты, когда Хэл занимался медитативными упражнениями и пытался подражать ему. Тогда Каран не понимал, что эти занятия относятся к техникам джедаев. Отец никогда не оставлял своих занятий джедайскому мастерству. Правда, в то время старший Хорн говорил сыну, что все это – часть секретной игры, и Каран не должен о них кому-либо говорить и уж тем более демонстрировать. Когда он закончил среднюю школу и поступил в Карелианскую академию сил безопасности, Ростик и Хэл учили его прислушиваться к своему внутреннему голосу и обращать внимание на любое чувство внутреннего дискомфорта в критической ситуации. Наверняка они делали это, зная, что таким образом проявляется чувствительность к силе. В Академии Карбиза Каран был одним из лучших студентов, побив рекорды, установленные еще его отцом во время своего обучения. Эх, знал бы он, как все обстоит на самом деле, когда по вечерам, после завершения занятий рассказывал отцу и деду о своем мнении, совпадающим с таковым у общественности на Карелии, что контрабандист Соло был пятном на чести Карелии и святой обязанностью юноши является поимка негодяя, порочащего его родной мир. И вот сейчас, спустя почти десятилетие, Карен был благодарен покойному отцу, убитому несколько лет назад, и деду, за то, что они не накачивали его джедайскими мудростями и не критиковали его юношеские взгляды, позволив вырасти со своей головой на плечах и трезво смотреть на вещи. Свистун, Карен снизил мощность двигателей, выбрав медленную посадку за место стремительного рывка к поверхности, не пожелав пугать местных жителей. Напомни мне, чтобы после завершения общения с этим магистром-джедаем я нашел способ слетать на Карелию и повидать деда. Астромех разразился трелью, комментируя умственные способности своего хозяина. Нет, Свистун, покачал головой Хорн, я уверен, что здесь мы не получим никаких ответов. У меня мурашки по всему телу от этого места, но проверить зацепку я обязан. Сперва здесь, потом поищем этого самого Нейлза Феррии в Карелианском секторе. Я слышал, что он промышляет угоном карелианских кораблей, значит у него там точно есть дружки. Дед поможет в случае чего. Свистун вопросительно пробибикал. Трачу время, Карен нехотя улыбнулся, потому что чувствую, что с Миракс все в порядке. Я уверен, что почувствовал бы ее смерть. Нет, дружище, кто-то решил с нами поиграть. Притом очень и очень грубо. Дроид выдал новую трель. Насчет бустера я не уверен, поморщился карелианец. С тестем у меня не самая сильная эмоциональная связь. А вот с Миракс, не знаю, до недавнего времени я чувствовал ее, а сейчас, она словно пропала. Нет, оборвал он тихий писк Астромеха. Я бы почувствовал, если бы она умерла. После смерти отца, я уверен в том, что подобное для меня никогда больше не пройдет незамеченным. Свистун, помолчав, прощебетал еще один вопрос. Именно, согласился Хорн, когда я найду того, кто сотворил это, то заставлю пожалеть за все. Уверен, что Миракс выкрали для того, чтобы выманить бустера. Я слишком мелкая сошка для того, чтобы городить все это. Да и тем более, что Миракс в сделках никогда не афишировала изменение своего статуса и двойной фамилии. Ладно, хватит теории. Выведи на экран то, что получил в ходе сканирования. Основное население Джомарка обосновалось на клочке суши, носящем гордое название главного континента, хотя, по правде говоря, стоило бы его назвать большим островом, видал Карен континенты и побольше. Кроме него, были еще тысячи островов, мелкими группами рассыпанные среди безбрежного океана. Все вместе они составляли около 300 квадратных километров суши. Прорва места, чтобы устроить продолжительную игру в прятки. Они вошли в нижние слои атмосферы, в нескольких километрах от поверхности переключились на репульсорные двигатели и спустились до уровня самых высоких горных вершин. При ближайшем рассмотрении местность оказалась хотя и достаточно заброшенной, но далеко не такой пустынной, как вначале показалось Карену. Долины межгор покрывала буйная растительность, хотя на скалистых склонах ее было гораздо меньше. Почти в каждом ущелье, над которым они пролетали, гнездились один-два домика, иногда попадались даже деревеньки, слишком маленькие, чтобы их могли заметить сенсоры крестокрыла. Но следы электроники только на крупнейшем острове, уточнил Карен, стараясь найти больше подтверждений своему внутреннему ощущению правильности выбранной точки отсчета поисков, самого крупного из участков суши на планете. Свистун разразился положительным ответом. Понятно, пробормотал Карен, еще раз посмотрев на карту, созданную на основании данных сканирования. Большая часть аборигенов Джомарка селились на побережье континента, в этом не было ничего странного, если учесть соотношение суши и океана на планете. Впрочем, имелось и еще кое-что. Несколько поселений, более похожих на районы одного большого городка, располагались на берегу почти идеально круглого озера в центре континента. Вот только это не совсем озеро. Это котлован, оставшийся при обрушении горы. А остров в центре озера – это вершина горы поменьше, исходящая из центра котлована. Учитывая гористую местность вокруг, можно было предположить вулканическое происхождение этого места. Пустынный горный край, труднодоступный для местных, а сама планета так и вовсе не интересна для империи. Весьма подходящее местечко для джедая, пожелавшего придерживаться отшельнического образа жизни и не стать объектом для охоты. Однако, сканеры не обнаружили ничего, похожего на космический корабль. Впрочем, быть может, что его сюда доставили, или сбросили на спасательной капсуле, или же он сам уничтожил звездолет, чтобы ничто не указывало на технологичность этого мира. «Начнем с поселения на острове», — решил Карен, сделав отметку на дисплее. «Следи за сенсорами и дай мне знать, если заметишь что-нибудь интересное». Дроид чирикнул вопросительно и озабоченно. «Да, конечно, если будет что-нибудь подозрительное, тоже скажи». Место для приземления он отыскал довольно быстро, не самое массивное здание, весьма неказистое на вид, явно построенное без каких-либо высоких технологий. Но именно перед ним имелась просторная площадка, достаточная для посадки истребителя. Это явно жилой дом, и он стоял в небольшом дворе, огороженном изгородью, которая производила впечатление скорее декоративного, чем оборонительного сооружения. Погасив скорость, Карен развернул крестокрыл параллельно забору и посадил его в паре метров снаружи от единственных ворот. Он еще не закончил отключать системы истребителя, когда сперва почувствовал чье-то присутствие, слишком впечатляющее своей аурой власти. Затем раздалось предупредительное верещание дроида, которое и заставило его поднять взгляд, оторвавшись от созерцания приборной панели. У самых ворот дома стоял и смотрел на них человек, седовласый мужчина, вся растительность на лице которого развивалась на ветру. Несмотря на расстояние, Карен чувствовал, что внимательный и неодобрительный взгляд мужчины обращен непосредственно на него. Мужчина был одет в темно-коричневый плащ, надетый на темно-серые одеяния, чем-то похожие на те, что носили джедаи прошлого, если верить гуляющим в Галаните снимкам. Сердце Каррана пропустило удар. Джор Уустбат встречал его лично. И у Карелианца не было никаких сомнений в том, что он прав относительно личности этого разумного. Логика? Нет, не она ему подсказала, только лишь интуиция. Он стянул шлем, откинул колпак кабины и легко спрыгнул на землю. Старик не шелохнулся. Каррен, переборов первый трепет, демонстративно поправил свой бластер, после чего легко и непринужденно, не позволяя встречающему думать, что перед ним какой-то охочий до запретных знаний мальчишка-фермер Статуина, подошел к мужчине. «Мастер Гбат, надо полагать», — поинтересовался он. Тот смерил его неодобрительным взглядом. «Да», — сказал он, — «ты опоздал, Карен Хорн, не знал, что у нас было соревнование», — признался карелианец. «Время — единственная ценность, которую невозможно восполнить», — напыщенно произнес старик. А Хорн понял, что легко тут не будет. «Ты должен был прибыть намного раньше. Дорога сюда не самая легкая», — начал провоцировать собеседника на лишние слова Карен. «Нужно больше информации. Я дал тебе всю необходимую информацию», — в голосе старика прозвучало негодование. Его руки взлетели на уровень груди и вцепились в бороду. «Нет, не в волосы, а в медальон», который растительность прикрывала. «Тебе стоит многому научиться, прежде чем ты станешь джедаем». «Ошибочка, папаша», — улыбнулся Карен. «Джедаизм — это не мое. Мне нужно знать, где моя жена. Вы сказали, что обладаете этой информацией. Мне нужны ответы. А мне нужен ученик», — отрезал старик. Брови Харна поползли вверх. Гбат, словно не замечая удивления на его лице, повернулся спиной и зашагал прочь от дома. Карен, поразмыслив, дал указание Свистуну охранять крестокрыл, побежал вслед за джедаем. «Я чувствую потенциал в тебе, значительно больший, чем во всех тех, с кем имел дело раньше», — произнес седовласый, как только Карен оказался с ним рядом. «Похоже, Гбат в прошлом уже пытался заманить сюда кого-то из разумных, чувствительных к силе. Но если так, то почему он не связывался со Скайуокером? Вряд ли Карен сильнее Татуинца. Или же Гбат не знает о существовании Скайуокера. А раз так, то не стоит и афишировать эту фамилию. Будет козырем, который можно реализовать в удобный момент». «Что ж», — развел руками Карен. «Я здесь только для того, чтобы найти свою жену». «Почему?» — спросил Гбат. Вопрос застал карелианца врасплох. «Потому что она моя жена». Его собеседник слегка прищурился. «Неверный ответ», — произнес он. «Что значит «неверный»?» — возмущенно спросил Хорн. «Пропажа моей жены, вот, что меня заботит. А должна заботить твоя слабость», — фыркнул Гбат. «У меня достаточно силы, чтобы, если она у тебя есть, то почему твоя жена пропала?» Карелианец сжал руки в кулаки. «Потому что обстоятельства оказались сильнее меня». «Почему? Да что ты заладил, как протокольный дроид?» «Потому что кто-то решил у меня ее отнять». «Ты лишился своей жены, потому что слаб», — жестко сказал Гбат. «Был бы ты джедаем, то мог бы решить все свои проблемы во мгновение ока». «Говорят, джедаи прошлого не были слабаками», — возразил Карен. «Но им это не помогло». «Не слушай тех, кто не ведает, что говорит», — заявил джедай. Орден был слаб и не понимал этого. Настоящий джедай умеет управлять собой, своими людьми и событиями, что происходит вокруг него. Всегда. Вас послушать, так вы могли победить императора и Дарта Вейдера, насмешливо произнес Карен. Прежде чем пытаться меня задеть, подумай, где сейчас Вейдер и император, а где я, многозначительно произнес Гбат. А вот тут крыть нечем. Хорошо, решил пойти на хитрость Карен. Вы скажете мне, где моя жена, я найду и освобожу ее, а затем вернусь и буду у вас учиться. Не нужно со мной торговаться, джедай Хорн, резко произнес джедай. Я знал, что твою жену похитили, а ты нет. Я знаю, где ее найти, а ты нет. Только с моей помощью ты сможешь ее обнаружить и освободить. Есть предложение получше, улыбнулся Хорн. Сделаем это вместе. Раз уж так случилось, что я такой недоверчивый, то, быть может, мы освободим мою супругу. Я буду убежден в том, что вы мне тут не грузите вакуум полные трюмы, а затем продолжим обучение. Не тебе торговаться со мной, джедай Хорн, отрезал Гбат. Сила с тобой, но сейчас ты способен ее чувствовать так же, как столовый прибор ощущает вкус блюда. И так же, как столовый прибор, ты сейчас всего лишь инструмент в чужих руках. Тобой манипулируют и заставляют делать то, что ты не хочешь делать. Обучение у меня даст тебе необходимые способности для того, чтобы победить врагов, высвободить супругу из плена и занять подобающее джедаю место в галактике. А во, какие речи! Высокопарно, с пренебрежением к окружающим. Еще немного и прозвучат слова о том, что джедаи – высшая раса. И какое же место у джедаев в галактике? Поинтересовался Хорн. Я слышал, что рыцари ордена джедаев служили и защищали разумных. И где они сейчас? Пренебрежительно фыркнул Бат. Нет, джедай Хорн. Такие, как мы, должны править и наставлять, а не подчиняться простым разумным. Совсем немного времени потребовалось на то, чтобы дерьмо полезло из щелей. Теперь понятно, почему этот индивид не связался со Скайуокером. Такой правильный и со всех сторон идеальный человек, как республиканский джедай, мог бы и не стерпеть, располосовав Гбата световым мечом. Или Хорн о нем слишком хорошего мнения. Где-то я уже слышал подобные речи, постучал себя пальцем по подбородку Карен. Правда, звучали они не совсем так, исходили не от джедая, но общий смысл тот же. Еще минуту Гбат, казалось, приглядывался к нему. Потом суровость неожиданно исчезла с его лица. «Я дам тебе все, что необходимо для поиска твоей супруги», — сказал он, и морщины на его лице сложились в улыбку. «Это главное, что должно волновать тебя сейчас, а волнует меня состояние и местоположение моей супруги», — отрезал Карен. «Ну и возможный трибунал, но последнее, не в приоритете. Скажите мне, где она, и я, и что ты сделаешь?» Насмешливо поинтересовался Гбат. «Я сказал тебе, где нахожусь, и сколько времени тебе потребовалось на то, чтобы прилететь сюда». Больше половины этих дней было потрачено на понимание факта, ловушка это или нет, и поиск нужной информации. Карену впервые за все время нахождения на Джомарке стало смешно. Настолько, что он на мгновение утратил свою сосредоточенность, одно из тех упражнений, которые ему преподавал отец. Потому что реально весело слушать весь этот бред. Но говорить об этом Гбату Карен не собирался и... «Ты потратил впустую столько времени, что это не вызывает во мне ничего, кроме раздражения», — бросил джедай. «Думаешь, если б я хотел заманить тебя в ловушку, мне понадобились бы какие-то ухищрения? Я магистр джедай. Мне не нужны все эти уловки. И тебе были бы не нужны, обучайся ты у меня. Так а вот это уже плохо. Похоже, этот старик умеет читать мысли». Вероятно, когда Карен на мгновение утратил контроль, Гбат смог проникнуть в его разум. «Или был там все это время? Мне нет нужды унижать себя проникновением в твои мысли, джедай Хорн», — фыркнул Гбат. «Все написано у тебя на лице. Вот как, а в прошлом ему говорили, что у него все в порядке с контролем эмоций. Теперь ты знаешь, как жалок и слаб, джедай Хорн», — произнес Гбат. «Без моей мудрости и силы ты не сможешь найти свою супругу, а лишь сыграешь свою часть в задуманном плане». «Задуманном кем?» — бросил Карен. У него возникло ощущение, будто он идет по зыбучим пескам. Нелегко было уследить за этими внезапными перепадами настроения и резкой сменой тем. Было ли это результатом отшельничества Гбата, или он просто безумен? «Имперцами», — произнес Гбат. «Ты ведь знаешь, что империя истребила джедаев?» «Да», — произнес Карен. «Император, Вейдер и их фанатики хорошо потрудились на этом поприще. Они были не одни», — заявил старик. «У них были прислужники, темные джедаи. Нормальное такое откровение. Судя по всему, Новая Республика даже не подозревает о том, что могли выжить противники такого порядка. Я сражался с одним таким, взгляд старца стал замутненным, словно он окунулся в воспоминания, и победил, много лет назад, но джедаи могут снова возродиться. У нас с тобой есть шанс отстроить все заново. Гбат вернулся из мечтания и удостоил Каррана пристальным вниманием. Джедаи в опасности, глубокомысленно произнес он. Я сражался с темным джедаем и победил его. Я сражался с недоучками, возомнившими себя ситами, и победил почти всех из них. Но их племя еще живо, и их мысли черны как ночь. Они намерены убить джедаев, эти самые джинсары, за то, что те когда-то истребили лидеров этой секты. Твой дед погиб на войне с ними. Каран почувствовал, как внутри закипает гнев и отчаяние. Ты нужен мне, чтобы джедаи снова возродились. Но сперва необходимо обучить тебя и устранить угрозы нашему величию. Не уверен, что джедаи должны наносить превентивные удары, несмотря на желание поквитаться с обидчиками и убийцами его деда. Каран прекрасно знал, что это желание неправильное. В свое время он нашел убийцу своего отца, и несмотря на терзающее его чувство мести и желание самосуда, бросил негодяя в тюрьму. Потому что так правильно. Никто не имеет права вершить суд и выносить приговор, кроме тех, кто уполномочен на подобное в законном порядке. Все остальное, не более чем произвол. То, что я называю тебя джедаем, еще не значит, что ты им являешься, произнес Гбат. Тебе неоткуда знать, как должны поступать джедаи. Те, кто придерживался миролюбивой концепции существования, погибли. Я, жив, последний из джедаев. Я знаю, какими должны быть джедаи, и ты станешь первым из нового поколения. Не слишком ли претенциозно действовать согласно концепции «я выжил», значит я прав, поинтересовался Каран. Радикализмом отдает. Джедаев тысячи лет считали оборванцами и фанатиками, презирали и ненавидели, со злостью бросил Гбат, и в конце концов уничтожили. Думаешь, твой дед, Халкион, погиб ради того, чтобы его убийцы выжили? Вряд ли вы вообще имеете право рассуждать о моем предке, уверенно произнес Каран, сообразив только лишь в этот миг, что он находится уже на острове в центре озера, рядом с огромным уродливым замком. Бросив взгляд в сторону своей машины, понял, что с этой позиции не может разглядеть свой крестокрыл. Ну, не страшно. Свистун не раз оставался за главного, в случае чего сможет связаться с Харном через Камлинг. Не думаю, что вы даже знали его. Мне не обязательно знать разумного лично, чтобы иметь мнение о нем и оценивать его действия, отрезал Гбат. У меня есть информация о твоем предке и о том, как ты бежал из имперского плена, обнаружив световой меч своего предка. Он указал на рукоять, болтающуюся на поясе у пилота. Каран рефлекторно сжал рукоять пальцами, а старичок неплохо осведомлен. Репортеры Новой Республики широко распространяли известия об этих событиях, увеличивая и без того немалую популярность разбойной эскадрильи и пожиная лавры в информационной войне против имперских недобитков. Правда, Карану казалось, что Джамарк слишком далек от центра событий, чтобы информация о взятии Карусанта, пленении на Лусанке и едва ли не чудесном спасении дошла в такую глушь. Хотя, чему удивляться, прошли годы уже, поэтому вы выбрали меня в свои ученики, поинтересовался он, потому что я нашел меч своего деда. Та информация, которую мне дали о тебе, весьма интригующая. Дали? Кто? Что за информация? Каран чувствовал, как интуиция начинает неодобрительно ворчать, говоря о том, что проблемы вот-вот обретут свои привычные очертания. Но ты совершенно не прав. Не ты нашел этот меч. Сила привела тебя к нему. Да, Скайуэкер сказал то же самое. Скажите еще, что сила привела меня к вам. Нет, резко ответил Гбат. Ты оказался здесь потому, что я призвал тебя. Вообще-то я здесь потому, что мне нужно найти жену. Но вы же сделали это с помощью силы, не так ли? Сила – это лишь энергия, пронизывающая все живое, строгим тоном произнес старик, даже не посмотрев на него. Быть джедаем – значит служить силе. Мы служим ей, повелевая ей, обращаясь к ней за могуществом. Да, я призвал тебя, обратившись к силе, и ты оказался здесь. Я понимаю, в очередной раз кивнул Каран, хотя, к величайшему своему сожалению, ничего не понимал, и поймал себя на мысли, что каждый раз в ответ на слова джедая, он кивает, не соглашается, но кивает. Похоже на то, что сознательно он пропускает слова джедая через призму логики и своего опыта, а вот тело и бессознательное воспринимают информацию напрямую. Может, Гбата надо понимать в переносном смысле, может этот старик просто косноязычный, не в состоянии правильно выражать свои мысли, поэтому сознание им противостоит, а бессознательное понимает суть, вроде бы джедаи умеют такое. Получилось же тогда у него, даже не подозревая о том, что он джедай, убедить штурмовика в том, что находится в другом месте. Получилось, а тот смотрел прямо на пленника, сбежавшего с Лусанки, и штурмовик был оттуда же. Если бы не сила, как он понял потом, то ничто бы не смогло переубедить штурмовика, которому отдан прямой приказ найти и вернуть конкретного пленника. «Гбат, когда вы говорите, обращайся ко мне, учитель Гбат», — произнес джедай. «Учитель, серьезно, он что, снова в школу вернулся?» Но перечить карелианец не стал, понимая, что это лишь затруднит процесс получения информации. «Прошу простить меня, учитель Гбат», — произнес он, словно послушный школяр. «Но хотелось бы знать, почему вы призвали именно меня. У меня на это 5 причин», — снова перебил его Гбат. «Первое, я знаю о тебе и знаю, кто ты. Второе, ты в беде и погибнешь, если не переймешь мои знания и опыт. Третье, у тебя есть мотивация, чтобы как можно быстрее приступить к обучению. Четвертое, ты достаточно упрям, чтобы понять простую мысль. Чем дольше ты будешь испытывать мое терпение, тем дольше ответы на интересующие тебя вопросы будут для тебя недоступны. Ну, и пятое, мне нужна твоя помощь». Каран остановился, наблюдая за тем, как старик входит внутрь постройки. «Какая еще помощь? Перебить этих, как их там, джинсары? Нет, покорно увольте, он пилот, а не мясник. В чем заключается моя помощь, которую вы просите?» — поинтересовался Каран, входя следом. Внутри ему не понравилось, словно полутемный склеп. Гбат болезненно улыбнулся, посмотрев на него. В свете камина, отбрасывающего лики на лицо старика, его глаза внезапно стали очень усталыми. «Моя жизнь подходит к концу, джедай Хорн. Скоро мое тело перестанет существовать, а мое сознание отправится в последнее путешествие». Сказано это было столь грустным, полным боли и страданий голосом, что внутри у Корана все замерло. Сердце сжалось от жалости к джедаю. Он умирает. Но как? Почему? Мне очень жаль, только и смог он выдавить, да и подумать тоже. Таков естественный порядок вещей, Гбат пожал плечами, что еще больше обескуражило Корана. И для джедаев тут нет исключений. Твой жизненный путь еще только начался. Тебя ждут потери и радости. Не позволяй им вскружить свою голову и отвлечь от главного. Каран стоял, не в силах что-либо произнести. Отец умер у него на руках. Товарищи по эскадрилье погибали, оставляя лишь память о себе, которая улетучивалась со временем, забиваясь другими потерями. Это был совсем не тот опыт, который ему хотелось повторить. «Чем я могу помочь?» — тихо спросил он. Голос звучал очень и очень хрипло. «Учись у меня», — спокойно сказал Гбат, глядя ему прямо в глаза, — «познавай мою мудрость и запоминай уроки, которые я преподам тебе. Отведенное мне время ты будешь постигать джедайскую науку, становиться сильнее и могущественнее. Со временем все тайны бытия откроются тебе, и как мой наследник, ты сможешь вершить высший суд над врагами». «Понятно», — кивнул Каран, которому на мгновение показалось, будто он впал в какой-то транс. «Но, вы понимаете, у меня же есть и мое собственное дело, которое я должен. И ты готов к этому?» — спросил Гбат, выгнув бровь. «Ты потратил немало дней на то, чтобы подготовиться ко встрече со мной, а я здесь один, старик, лучшие годы которого позади. Думаешь, такой же враг удерживает твою жену в плену?» «Ну нет», — смутился Каран. Не хотелось ему перечить старику. «Тому и без нервотрепки осталось немного. Кому ты сделаешь лучше, если бросишься искать ее сломя голову?» — поинтересовался Гбат. «Только погибнешь, и джедаи угаснут навсегда. Этого ты хочешь?» Из головы словно вылетели все лишние мысли, не касающиеся обучения. «Это было бы слишком эгоистично с моей стороны», — произнес он. До сих пор он действовал как оперативник Карбиза, шел по следу. Но, что если Гбат прав и для поиска Миракс, для ее освобождения, ему необходима джедайская сила? «Эгоизм не путь джедаев», — заметил Гбат. «Мы вершим судьбы остальных, потому что сильнее и могущественнее их. Запомни это, Каран Хорн. Но мы могли бы присоединиться к новой республике и бороться против империи», — произнес Каран, скривившись от того, как жалко звучали его собственные слова. «Зачем?» — добродушно спросил Гбат. Каран смутился. Причины всегда казались ему настолько очевидны, что он на них даже не задумывался как следует. «Борьба с тиранией, чтобы все народы были свободны. чтобы справедливость восторжествовала по всей галактике. Из-за этих соображений ты примкнул к новой республике, Каранхорн? Поинтересовался Джору Устбат. Нет, возможно, впервые за последние годы он признался себе в этом сам. Империя и Карелия открыли на меня охоту. Единственное место, где я мог найти дом и отомстить врагам, оказался Альянс Повстанцев. Ты говоришь о возвышенных идеалах, но твой путь не отмечен ими, заявил джедай. Ты пошел к ним на службу, потому что так тебе было удобно. И не ты один. Миллионы служат Империи Новой Республики, потому что им это выгодно в текущий момент. Именно поэтому абсолютная власть, эфемерна. Имеет смысл лишь то, что ты сам можешь контролировать напрямую, народ, его развитие, армию, если это стало тебе близко. Справедливость, Гбат задумчиво посмаковал слово. Не ищи справедливости для малых существ. Он указал в грудь себе большим пальцем правой руки, затем указательным пальцем ткнул в сторону Каррана. Джедай, ты и я, а также те, кто пойдут вслед за нами, вот где истинная справедливость галактики. Мы двое и то новое поколение джедаев, которое мы вырастим себе на смену по своему образу и подобию. Оставь другим мелкие битвы и приготовься к великому будущему. Карран открыл было рот, чтобы возразить, но щебетание свистуна и последующий за этим грохот снаружи, донесшийся до него, выбил все мысли из головы. Сорвавшись с места, терзаемый предчувствиями не самого приятного толка, он бросился наружу. От ворот тот не мог видеть место своего приземления, поэтому побежал по тропинке обратно. Это заняло у него каких-то несколько секунд, 15, если быть точным. Одного взгляда хватило, чтобы осознать самое трагичное из того, что произошло. На том месте, где он оставил крестокрылый своего астродроида, сейчас находилась лишь воронка, объятая пламенем. Стоявший рядом дом, изгородь и большая часть лужайки представляли из себя запекшийся в одну массу шлак. Каррен чувствовал, как внутри поднимается волна ярости и гнева. Свистун, единственное, что связывало его с прошлым, крестокрыл, который он угнал из Карбиза в самом начале своих скитаний, все уничтожено. Как пилот он прекрасно знал, как именно выглядят последствия удара протонными торпедами. Но ни в закатном небе, ни в бликах пламени на месте крушения он не видел того, кто уничтожил его корабль и астромеха. Даже в воздухе он не ощущал запах отработанного топлива звездолета. Да и кто ж мог за 10 секунд взорвать корабль и убраться из зоны видимости без единого следа. Даже шума двигателей не слышно. Ни черточки на горизонте. Что за джедайские штучки? Обессиленный, Каран упал на колени. Нет, едва слышно прошептал он, продолжая наблюдать за тем, как догорают обломки его корабля. Научись контролировать свои эмоции, джедай Хорн, произнес невесть, как оказавшийся рядом Джору Устбат. Старик положил свою руку ему на плечо. Как я уже говорил, сейчас ты слаб, но ты станешь сильнее, обучаясь у меня. Тот, кто захватил твою жену, могущественен, хитер и беспощаден. И чем дольше ты противишься своей судьбе, тем слабее становишься. Каран скрежетнул зубами. «Да я застрял здесь», — произнес он, — «с вами. Истребитель был единственным путем отсюда. Разве я не продемонстрировал тебе способ, как можно сюда добраться, джедай Хорн?» В глазах Гбата плескалась насмешка. Каран ощутил укол совести. «Ну да, в самом деле, джедаю не потребовалось покидать Джамарк, чтобы сюда прибыл он». «Ну хорошо», — произнес он, посмотрев на джедая. Мысли о его причастности к уничтожению корабля метались в голове Каррана, но доказательств этому он не имел. В крайнем случае, пока, считайте, что я согласился. Делитесь своей мудростью, учитель Гбат, да побыстрее. Разгрузка на Тангрене подзатянулась. Казалось, что мы доставили на Звездный Разрушитель гораздо меньше, чем вывозили. Впрочем, лишнее время всегда можно использовать с пользой. Доложите о ситуации, капитан Штебин, попросил я, вглядываясь в голограмму немолодого флотского разведчика. В его подчинении на данный момент находились отряды Нагри. После того, как они попали в опалу, я перестал отдавать им приказы лично. С увеличением флота и количества проводимых операций, через капитана Пеллиона стало обременительно передавать распоряжение команды смерти, как официально именовались разведывательно-диверсионные отряды выходцев с планеты Ханагр. Как говорится, у каждого должно быть свое призвание. Капитан флотской разведки Штебин. Отряд Нагри на Джомарке произвел подрыв боеголовок из протонных торпед над одним из мест посадки, хрипловатым голосом доложил капитан. Система отслеживания зафиксировала приземление крестокрыла. Подрыв произведен дистанционно через несколько минут после того, как из зоны отслеживания убрались живые существа. Следовательно, можно предположить, что Каранхорн заперт на Джомарке с магистром Гбатом. Отлично. Значит, план в отношении семейки Террикхорн продолжает свою реализацию четко, как по нотам. Похищение стало спусковым крючком для выманивания бустера Террика и его союзников. Следом за ним с цепи сорвался лейтенант Хорн. На данный момент он блокирован на Джомарке, что одновременно позволяет нам манипулировать госпожой Террикхорн и держать сумасшедшего магистра джедая подальше. Если только, отслеживающая аппаратура зафиксировала разговор между Карраном Хорном и магистром Гбатом. Поинтересовался я. Так точно, гранд-адмирал, произнес капитан. Перешлите мне данные, распорядился я. Лейтенант Хорн прибыл один, благодаря источнику Дельта достоверно известно, что дезертировал Хорн один. Хотя, благодаря героям восстания факт самовольного оставления части превратился в легитимный приказ, но это уже детали. Жаль только, что Ветшан Тиллес не присоединился к нему. Впрочем, для пропаганды это особо не важно. Разумных можно убедить в чем угодно, если они в достаточной степени легковерны и не доверяют правящей касте. На просторах галактики таких достаточно. Нужно лишь придумать достаточно правдоподобную историю, которую разоблачить будет не так-то просто. «Один, сэр», — произнес Штебин. Отступающий отряд на Грине обнаружил корабли и сопровождение не в атмосфере, не на орбите Джомарка. Гбату не удалось их обнаружить, поинтересовался я. Исходя из той информации, которой мы располагаем на данный момент, «Нет, сэр», — произнес капитан. «База на Гри оборудована на близлежащем острове вблизи континента. Сейчас они отступили на корабле, оборудованном системами маскировки на основе гибридиума, используя заранее рассчитанный вектор взлета. На орбите маскировку они сняли и под видом обычного фрахтовика покинули систему, вернувшись на Ханагр. Можно утверждать, что они не были обнаружены. Что ж, первый вариант применения фрахтовиков, оборудованных системой маскировки, себя оправдал. Действия по подготовке засады не были раскрыты местным населением? Нет, сэр. На Гри прибыли на планету тайно. Они в достаточной мере напугали местных своими действиями по запугиванию аборигенов в ночное время, что те покинули дома, расположенные в чаше вулкана. Это облегчило работы по минированию, которые велись в ночное время. Все это время местные жители не приближались к постройке на острове в кратере вулкана, собственно, как и к самому вулкану. Все работы были завершены до момента прибытия магистра на планету. Исчезновение террора сразу же, как только прибыл магистр Гбат, звание клона резало ухо. Особенно исходя из того, что я знал, никаким магистром он не являлся. Но и опровергнуть слова клона, представившегося таким образом, тоже не мог, не вызвав вопросов уже к себе. Источник своей осведомленности назвать будет сложно, а я не мог допустить того факта, чтобы подчиненные начали меня подозревать в чем-либо. Достаточно и того факта, что во время разговора с Марой Джейд в тронном зале резиденции Маффа на Тангрене я прошелся по охрененно тонкому льду. За это время удалось разместить системы наблюдения, и теперь мы можем получать данные в пассивном режиме, достаточно появления корабля на орбите и шифрованной системы обмена информацией, чтобы получить данные с поверхности. Я приказал не размещать на орбите спутник для централизации собранной информации, так как это демаскировало бы всю операцию по наблюдению за целью. В случае обнаружения передатчиков и шпионского оборудования ничто не укажет на нас, поинтересовался я. Никак нет, сэр, произнес он. Оборудование стандартное, без опознавательных знаков, доступное на черном рынке. Если даже его кто-то и найдет, переживет реагирование системы самоуничтожения, ничто не укажет на нас. Вы установили систему оповещения на случай появления в системе иных кораблей? Поинтересовался я. Нельзя допустить, чтобы кто-то прилетел к Харну на помощь без нашего ведома. Да, сэр, в голосе офицера прозвучала легкая обида. Оно и правильно. Своим вопросом я выказал сомнения в его компетенции, но меня его чувства волнуют мало, лучше переспросить и получить достоверный ответ, чем положиться на то, что сработают по инструкции и по итогу обнаружить, что чья-то халатность привела к краху планов. Есть данные по Хайпере, уточнил я. Группы разведки на Гри находились на планете уже достаточно долгое время, отслеживая перемещение кораблей консорциума Занна на поверхности. Да, сэр, ответил Штебин. После засады при Ругасе на орбите Хайпере стали дежурить 10 линкоров типа Килдабе и 6 корветов типа Крестоносец. А вот это уже интересно. Насколько помню прошлый доклад, прежде их было в два раза меньше. Причина увеличения количества стационеров? Спросил я. Не имеем данных, сэр, ответил капитан. Вероятно, они опасаются нападения. Что ж, правильно делают, потому что вскоре мы за ними придем. Но есть несколько вопросов. Мне необходимы технические данные об этих кораблях, произнес я. Нет, общую информацию об этих звездолетах я имел из своей прошлой жизни. Но опять же, сколько можно полагаться на известные лишь мне одному данные? В конце концов, я не помню количество пушек, скорость, показатели крепости щитов и так далее. А техническая характеристика звездолетов противника – это немаловажный фактор в предстоящих сражениях. Понял, сэр, произнес Штебин, явно задумавшись. На данный момент у меня есть только данные с сенсоров относительно кораблей, которые осуществляют боевое дежурство на орбите Хайпери, внешний вид и кое-какие характеристики. Иной информацией не владеем, как и характеристиками наземной техники. В соответствии с приказом, группы Нагри на планете уделяли внимание лишь конвейеру по производству дроидов. «Перешлите данные», – распорядился я. «Нет, изучать частичные характеристики я не собирался, а вот рассмотреть картинки, да, что-то мне подсказывает, что Тайберзан не просто так сидит в своей норе. Появились же откуда-то дополнительные корабли для охраны Хайпери. Уверен, что если я прав насчет захвата консорциумом Заннартаны, то флот у Тайбера растет и наверняка модернизируется. Займитесь сбором детальной информации о всей возможной технике консорциума». «Отправил пакеты данных, сэр», – произнес разведчик. «На моем компьютере появилось сообщение о загрузке данных. Гранд-адмирал, я прошу разрешения лично отправиться на Хайпери. Уверен, что где-нибудь на поверхности у бойцов консорциума есть данные по их кораблям. Если же нет, в таком случае человеку будет проще проникнуть на борт корабля, чем Нагри», уточнил я. «Предположение, в общем-то, верное, если не принимать во внимание один факт. Тайберзан – герой одной из компьютерных игр по вселенной Звездных войн. И если я правильно помню, то по сюжету игры его подчиненные атаковали Ханагри, даже подчинили его себе, вербуя отряды команды смерти себе на службу. Так ли это в моей действительности? Не делайте преждевременных выводов, капитан. Действуйте согласно обстоятельствам», произнес я. «Мне нужен результат, но не ценой угрозы разоблачения всей операции». «Есть, сэр». Голограмма козырнула и растворилась. Дождавшись загрузки данных, я развернул пакеты информации. Над голографическим проектором появились трехмерные копии двух кораблей. Линейный корабль типа «Килдабе», консорциум «Занна». Корвет типа «Крестоносец», консорциум «Занна». Одного взгляда на эти звездолеты хватило, чтобы задаться вопросом, стоит ли искать 10 отличий. Активировав голопроектор, дождался, когда Малахимран явит мне свое сосредоточенное лицо. «У меня для вас новое задание, полковник», — произнес я. «Оно будет исполнено, гранд-адмирал», — заверил меня глава разведки. «Что требуется от меня и моих людей?» Так и хотелось сказать, сущая малость, но сарказм и юмор здесь ни к чему. «Отправьте людей в Мандаларский сектор», — приказал я. «Мне нужны данные по их техническим наработкам, как наземной, воздушной, так и космической технике. Займусь этим лично, сэр», — произнес полковник, мгновенно осознав всю серьезность поставленной задачи. Губернатор планеты Ньюков вероятнее всего не исполнил договоренность, которая была достигнута несколько недель назад, — произнес я. «Мы до сих пор не получили необходимый нам объем биомассы. Необходимо установить, причастен ли он к нападению на наши корабли. Если да, воздать по заслугам. Активизируйте своих подчиненных, противник не должен знать отдыха даже тогда, когда наш флот не ведет активных боевых действий. К моему возвращению на Тангрен мне нужны данные об ударах по противнику. Только военные объекты», уточнил я. «Приказы поняты», отрапортовал Химран недрогнувшим голосом. Вероятнее всего Палпатин не ошибся, когда сказал, что этот разумный в самом деле подходящий оперативник имперской разведки. Надеюсь, созданные по его образу и подобию личностные матрицы окажутся как минимум не хуже. «Разрешите исполнять? Приступайте, полковник». Голограмма главного разведчика моих сил погасла. Оставшись наедине со своими мыслями, посмотрел на пустое пространство над дверью своей каюты. События набирают обороты. Флот в состоянии ремонта и переоборудования, и с такими финансовыми поступлениями он пробудет в подобном состоянии очень и очень долго. Учитывая, что противник не собирается пребывать в состоянии статист, терпеливо дожидающийся расправы над собой, следует поторопиться с введением в строй трофеев, потому как мне потребуется немало силы для осуществления предстоящих планов на вторую фазу своего плана, намного больше, чем я планировал. Необходимо ускориться. Мне нужны деньги. Много денег. Пора начать реализовывать ценное трофейное имущество и провести пару переговоров. Попробуем урезать осетра, или все же раздобыть детали для кораблей старым добрым способом. Нужно больше данных. Ситуация из разряда дерьмо и некуда, прокомментировал Хан, выслушав свою жену. Даже ее голограмма выглядела опечаленной. Отстранение адмирала Акбара – это тяжелый шаг для всех нас, произнесла принцесса. Стоящая рядом с ее фигуркой объемная проекция Лэнда неодобрительно скривилась. Вообще-то я имел в виду, что засовывать меня на борт имперского звездного разрушителя, который я же захватил в ходе кампании против Зинджа, это низость, попытался сгладить ситуацию Хан, но встретившись взглядами с супругой, лишь виновато развел руками. Прости, это нервное, Акбару не позавидуешь. А что у Фейлия против него есть? Поинтересовался Лэнда. Кроме того, что все планы Акбара по поимке неуловимой имперской оперативной группы привели лишь к тому, что мы потеряли корабли и немалое количество республиканских военных, невесело спросила Лия. Калриссиан натужно засопел. Ну да, глупый вопрос, ответил он. И все же, Мон Матма не глупая женщина. Она должна понимать, что если против нас в самом деле действует гранд-адмирал империи, то возможно всякое. К сожалению, даже эту информацию, сообщенную ханом, Фейлия вывернул под нужным ему углом, произнесла альдеранская принцесса. Если б хан сообщил ее тогда, когда услышал, так я и сообщил, заметил Соло. Просто не так сразу. Ботаны жмут на то, что ты не указал эту информацию в своем рапорте, пояснила принцесса. А раз нет в официальных документах, то и нет вовсе. Сейчас эти данные преподносятся ботанами как попытка оправдать Акбара в глазах общественности. Это даже звучит как глупость, произнес хан. Слушай, попробуй Матме объяснить несколько простых вещей. Война – дело непростое. Планы не всегда срабатывают. Сколько мы планов против Зинджа задумывали, сколько из них сработало, а по итогу этот хитрец обвел нас всех вокруг пальца и сидел, отсиживался. Хан, произнес Калриссиан, не думаю, что стоит упоминать этот случай в контексте ситуации с адмиралом Акбаром. Это еще почему? Нахмурился Соло, воздев глаза к потолку, серому, как и все имперское. Ну почему после захвата имперских кораблей их не перекрашивают в мягкие тона, такие же, как внутри звездных кораблей Мон Каламари? Ты хочешь дать советнику Фейлия еще повод для выдвижения новых обвинений? Поинтересовалась Лия, но на этот раз уже против тебя самого. Так, а я-то уже где успел наследить? Сжатые в кулак пальцы до боли впились в ладонь. Фейлия оказалось достаточно нескольких промахов со стороны самого Акбара, чтобы обвинить его в государственной измене, произнесла его супруга. А он на минуточку, главнокомандующий, а ты, простой генерал. Как думаешь, сможет ли он вывернуть в свою пользу тот факт, что ты не добил Зинджа в свое время? Хотя объявлено было обратное, поддакнул Калриссиан. Но в конце концов же мы его прищучили, возмутился Соло. Но не в ту конкретную битву, заметила Лия. Хан, прошу, не делай глупостей. По крайней мере, без меня, ввернул Лэнда. Но шутка тоже, что называется, не зашла. Просто делайте то, что просил от вас Акбар, в голосе Лии звучала мольба. Найдите имперцев. Этим вы поможете адмиралу выйти из-под обвинения. Легко сказать, проворчал Хан. Можно подумать, указатели стоят через каждый парсек. Согласен, Ле, поддержал Соло друг. Искать их оперативную группу, все равно что блох на банте. Тем более, что после краха трех групп засад, из офиса Акбара с Карусанта пришел приказ свернуть эту операцию. И, судя по всему, инициатором его был уже не наш друг Мон Каламари. Да, Фейлия загнал все флоты на места базирования первым же своим приказом, вздохнула Лия. Также он приказал вернуть вооружение на практически все линейные корабли, которые были использованы в ходе операции по грузоперевозкам. Теперь использоваться будут только крейсера, эскортные фрегаты и подобные им по типу звездолеты. Хан закрыл глаза, тяжело вздохнув. Как человек, который последние годы занимался грузоперевозками, да, не всегда легальными, но все же, он прекрасно понимал, что использование звездолетов с меньшим объемом свободного внутреннего пространства, которое можно было бы забить грузами, приведет либо к сдвижению в сторону увеличения сроков перевозок аналогичного объема грузов, либо к полному параличу логистики и огромным тратам. Ведь здесь банальная математика. Сколько денег нужно потратить на обслуживание одного разоруженного звездного крейсера «Мон Каламари»? Ну, около 50 тысяч кредиток в месяц, на звездный разрушитель типа «Имперский» примерно столько же, при условии, что корабли не получают повреждения в сражениях. Борск Фейлиа, словно диверсант, действует исключительно против наших интересов, проворчал Соло. Ну, загонит он нас сейчас на базы, будем пропадать в патрулированиях, что это даст? Не забывай, что этот хитрошкурый ботан приказал согласовывать маршруты патрулирования непосредственно с его офисом, произнес Лэнда. То есть сперва мы должны их разработать, с учетом ситуации, затем отправить ему, получить отредактированный вариант, внести свои исправления и так далее. Прикинув ворох волокиты, предполагаю, что вы вообще не сможете согласовать с ним никакие передвижения, мрачно произнесла Лея. Я уже 7 вариантов отправил, ни один не принят, вздохнул Калриссиан. Как знал, что не стоит тратить на это время, почесал затылок Хан. Может быть, Акбару не стоит переживать? Филия явно ненадолго задержится на этом посту. С чего ты взял? Поинтересовалась супруга бывшего контрабандиста. Посуди сама, предложил Хан. Ботаны грузит вакуум. Какие у них есть доказательства именно государственной измены, кроме военных промахов? Если так подумать, то никаких, подхватил Лэнда. А это легко списать на простые военные неудачи. И тут как раз будет приходиться к месту информация про гранд-адмирала империи. Следовательно, если нет доказательств измены, Акбар просто неправильно оценил своего противника. Вряд ли это найдет отклики в сердцах семей, которые потеряли своих кормильцев в этих провальных операциях, поморщилась Лея. Филия выступает государственным обвинителем со стороны вооруженных сил. Подозреваю, что он метит на должность председателя на трибунале по рассмотрению дела Акбара. Если я правильно помню последнее подобное громкое дело, связанное как раз таки с якобы причастностью офицера Виджа в убийстве треклятого Каранахарна, то в состав трибунала входит генерал Кракен, прищурился Хан. А значит, у Акбара есть как минимум один союзник. Без единогласного решения трибунала Филия не сможет вынести обвинительное решение, подтвердил Лэнда. Да, это как раз еще одна неприятная новость, о которой я хотела вам сказать, вздохнула Органа Соло. Участие Кракена в разработке операции Акбара позволило Филия заполучить формальные основания для того, чтобы добиться отстранения генерала от должности. Подозреваю, что как раз таки на период расследования дела Акбара. Да что себе позволяет эта блохастая заготовка для половика, не выдержал Соло, приложив кулаком голопроектор. Голограммы моргнули, пропав. Хан повернулся в сторону вахтенных мостика, удивленно смотрящих на своего генерала. Дрянная имперская техника, объяснил Соло экипажу, повторным ударом кулака по устройству. Голограммы вернулись. Что-то с аппаратурой, натянуто улыбнулся Хан. У нас что, вообще не остается союзников во власти? Если ботанов не остановить, то через пару недель они захватят власть в новой республике, мрачно произнес Калриссиан. Хан, не знаю как ты, а если это произойдет, я однозначно уйду в отставку и не вернусь больше ни за какие регалии. Нужно что-то делать, произнес Хан. Хат, так и знал, что это назначение свяжет нам руки. Я по факту привязан к Ариаду, Лэнда к восстанавливаемой базе на Орт-Пардране. Мы даже сделать ничего не можем, только сидим здесь и ждем новостей. Да что произошло с флотом, если мы превращаемся в простых статистов? Есть одна идея, произнесла Лея. Уверен, что она мне однозначно не понравится, раз ты ее решила сообщить последней, произнес Хан, покачав головой. Что ты придумала? На самом деле не я, произнесла эльдеранская принцесса. Филия развязал Кракену руки, отстранив его от должности. Генерал попыхтел для виду, но только рад этому обстоятельству. Насколько я поняла, он намерен попытаться найти тыла на Карде. С моей помощью, конечно, если его не прикончили после Ругасы, произнес Калриссиан. Раз уж наши имперцы не оставляют следов, то всякое может быть. Как ты намерена его найти? Потребовал ответа Хан. Если он в самом деле жив, то забился в нору поглубже и носа оттуда не выказывает. А тебе, между прочим, вот-вот рожать, не говоря уже о том, что этот гад заломил просто неприличный ценник за свои крохи информации. Хан, я беременна, а не беспомощно обращаясь к мужу произнесла принцесса тем самым командирским тоном, который он впервые от нее услышал в тюремном блоке первой звезды смерти. Да, именно тогда, когда критиковала его и Люка за отсутствие плана. Через час встречаюсь с Кракеном, он заявил, что у него есть несколько идей, и он хочет их обсудить. Думаю, ему известно местонахождение когтя, но, дайте угадаю, ему нужны деньги. Поморщился Ландо. Ты проницателен, как и всегда, натянуто улыбнулась Лия. Да тут не нужно быть джедаем, чтобы понять, произнес Калриссиан. Я слышал, что после некоторых событий, когда Карди заподозрил кого-то из своих в предательстве, он стал ломить ценники за свои услуги, во всем, что связано с империей. Казалось бы, как это связано, пробормотал Хан. Конфетка, мне кажется, сотрудничать с тем, у кого были имперцы в коллективе, это не верх благонадежности. Я так понимаю, ты хочешь купить у него информацию об имперцах, нанести по ним удар и тем самым постараться вывести Акбара из-под удара? В общих планах, задумка такова. У нас просто нет выбора, Хан, произнесла Лия, посмотрев на Калриссиана. Ландо, ты не мог бы. Новая республика обдирает меня как липку, вздохнул темнокожий мужчина. Хорошо, у меня есть некоторые накопления. Не уверен, что их хватит на оплату услуг когтя, но может быть хоть поможет договориться о работе в кредит. Я свяжусь с Лоботом, он доставит деньги. Ты мог бы просто сообщить номера счетов и организовать к ним доступ, предложил Хан. Дорогой друг, расплылся в улыбке Калриссиан. Если вы хотите договориться с торговцем информацией, то лучше использовать наличность. По крайней мере, это даст понять, что деньги есть. Но, если их не хватит, а Акбара мы не вызвали, мы не засунем ботанов обратно в их клоаку, то, боюсь, у нас просто не будет никаких шансов победить имперцев. Они просто перебьют нас по одному, пока мы отсиживаемся на базах. Не думаю, что все так плохо, задумчиво произнес Хан, погладив подбородок. Мы не подумали об одной возможности разузнать о том, действует против нас гранд-адмирал или какой-то самозванец. Хан, глаза Лии округлились. Это ведь не то, о чем я подумала. Ты слишком хорошо меня знаешь, конфетка, чтобы понять, что не ошибаешься, вздохнул карельянец. Потрепался я тут кое с кем из разведки. Думаю, стоит взять отпуск и навестить планету Раталой. Глава 39. В тылу врага. Появление внеочередной Прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Кручинкин Дмитрий. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 6 месяцев и 3 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 6 месяцев и 3 сутки после Великой Ресинхронизации. Пройти таможню для командира Фрахторика, который доставляет на республиканский объект свежие овощи и фрукты, дело пары секунд. Знакомый таможенник смотрит тебе в лицо, улыбается, зная, что при разгрузке ему перепадет небольшая доля груза, визирует идентификатор личности, подмигивает, что как бы недвусмысленно намекает на то, что он считает тебя приятелем, и теряет к тебе всяческий казенный интерес. Вот она, сила коррупции и женских чар. Фадеум спокойно прошел мимо стойки, окинул глазами зал прибывающих. Традиционно здесь пусто, командиры фрахториков не задерживались в этой части станции, предпочитая поскорее вернуться на корабли и отправиться на холм или верфи для разгрузки товаров военного назначения. В случае с его звездолетом, все гораздо проще, нужно было просто дождаться, когда работники таможни выгребут из не самого большого трюма изящной леди контейнеры с продуктами. Учитывая, что на борту станции типа Галан на ее почти 3000 километров длины приходилось более 1000 военнослужащих, покушать тут любили. А вот работать, не особо. Как-никак, а звездолеты, оставшиеся на ремонте, дрейфовали вблизи ремонтных решеток и за почти 6 лет, прошедших с момента битвы Пихости, так и не продвинулись в ремонте корпусов. Будут торчать тут еще долго, новая республика не торопилась тратить свои кредитки на изрядно побитые корабли, потому и персонал, значительная часть которых в настоящий момент являлась вольнонаемными рабочими, откровенно говоря, даже не стремился соблюдать хоть сколько-нибудь уважительное отношение к своей работе, своим нанимателям или своему гражданскому долгу. Как говорится, подальше от начальства, и служба не в тягость, а военный комендант верфи являлся кем угодно, но только не бравым начальником. Это Фадеум мог сказать как на духу, положив руку на сердце. Имел возможность общаться с этим индивидом. Вышел из его кабинета в расстроенных чувствах. Ладно, можно смириться с тем фактом, что империя пытается везде и всюду обмануть, но чтобы доблестные хранители и ревнители демократии. Ну да, никогда такого не было. И вдруг опять, космическая защитная станция типа Галан-3. Наблюдая за тем, как таможенник мило улыбается злючке, старательно осыпая ее комплиментами и не замечая, что ее напускная вежливость и словоохотливость находится на пределе, Фадеум усмехнулся. В этой галактике не существовало разумных мужского пола, к кому злючка могла бы относиться с добродушием и без претензий, рождающихся на ровном месте. Впрочем, он точно знал, что подруга не перейдет границы дозволенного и скандала с таможенником не будет. Это не входит в поставленные перед ними гранд-адмиралом Трауном задачи. Фадеум украдкой выдохнул, почувствовав, как ладони становятся липкими от волнения. Дыхательные упражнения не помогали успокоить нервы. Каждый раз, возвращаясь сюда, на станцию, контролирующую всю орбитальную деятельность Новой Республики в секторе Хаст, молодой мужчина опасался, что будет пойман. Он не был уверен в том, что внедрение того человека, Редерика, прошло успешно. Пришлось применить силу, чего Фадеум не делал довольно давно. И, к сожалению, это не так же просто, как научиться кататься на гравицикле. Если раз сумел, то уже и не забудешь. Еще как забудешь. Фадеум постарался выглядеть независимо и невозмутимо, когда мимо него прошел патруль из пары республиканских солдат. Обычный патруль, ничего примечательного. Он простой капитан фрахтовика, тут нечего. Молодой человек мысленно выругался. Судя по всему, он слишком уж сильно пытался казаться непричастным ко всему происходящему, что это вызвало подозрение. Солдаты шли в его сторону. «Предъявите вашу идентификационную карту», произнес один из бойцов Новой Республики, судя по всему, старший в патруле. Не представился, не объяснил причину. «Демократия, как она есть». «Да, конечно», командир изящной леди залез во внутренний карман жилетки и извлек на свет необходимое. Протянув карточку солдату, он встретился глазами с прошедшей таможенный пост злючкой. Девушка, уловив, что происходит нечто из ряда вон выходящее, сделала вид, будто ее интересует небольшая контина за пределами таможенной зоны. Там, где обычно любили отдыхать капитаны грузовозов и отдыхающий персонал станции. Там, где через 10 минут должна произойти встреча с имперским разведчиком. Что-то случилось, офицеры, поинтересовался Фадеум, наблюдая за тем, как новореспубликанские бойцы проверяют его удостоверение личности через сканер портативного компьютера. Нет, ну серьезно, у них работы нет что ли? Или думают, что на таможенном посту сидят интеллектуально обделенные природой индивиды, не способные воспользоваться такими же устройствами для проверки личности? Нет, это не серьезно, тут что-то другое.